Глава 8. 8 июля 1614 года. Окрестности Минска. Прохор Селедкин немного нервничал, наблюдая за предстоящим полем боя. Судя по всему, здесь собрались части и Жерара Бернара, и Йогана III Сигизмунда Брандербургского, и Йогана Георга I Саксонского. Не хватало только войск Пруссии, но, насколько и о легата мог судить, те сейчас были несколько увлечены его коллегой. Совокупная мощь объединенной армии союзников составляла около 8 тысяч кавалеристов, 22 тысяч пехоты и порядка 200 орудий, преимущественно легких, в 2-3 фунта калибром. И все они качественно окопались в полевых редутах, ожидая на оборонительных позициях натиск легиона. Какая-то логика в этом была. Если бы Прохор Селедкин решил по неопытности атаковать сходу, случилась бы беда. Но он рассудил иначе. Поэтому полевая и полковая артиллерия во все 54 ствола принялась утюжить гранатами эти редуты. Спокойно, методично и невозмутимо работали артиллеристы легиона, словно апокрифические немцы из какой-то низкопробной комедии. Каждая батарея производила залп хорошо, если раз в пару минут под общей координацией дальномерным взводом, ловко, словно волшебной палочкой, переносящим сконцентрированный огонь всей артиллерийской мощи легиона с одного полевого укрепления на другое. А оба отдельных кавалерийских дивизиона после часа ожидания снялись и спокойно отправились куда-то в обход. Но в должной мере демонстративно, чтобы заставить нервничать командование противника. Окружением столь незначительные силы угрожать не могли, но получить в тылу позиций дюжину 3-дюймовых полковых единорогов и 800 бойцов – удовольствия мало. Жерар Бернар грустно смотрел на очередной редут, подвергаемый избиению, и раздосадованно покачал головой. Их легкие пушки не добивали до русских позиций очень прилично. А трофейные полковые единороги не смогли и пострелять толком. Их быстро и решительно подавили сосредоточенным огнем. Войска уже, очевидно, волновались. Гранаты. Их было много. Очень много. А эти редуты совершенно от них не спасали. Особенно если их накидывать не по настильной траектории, а вот так, навесом, как это делали единороги. «И сколько мы так простоим?» — нервно произнес Йоган III Сигизмунд. «Треть артиллерии уничтожена. Пехота вон с трудом удерживается на позициях. Еще и эти их кавалеристы», — продолжил Йоган Георг I, — «что нам столько крови попили, отправились куда-то». «Перехватим», — оживился Жерар Бернар. «Кавалерия у нас пока преимущество. Если сейчас выступим всеми силами, догоним и сомнем». «А если на это и расчет?» — усомнился Йоган III Сигизмунд. «На что? На то, что мы их сомнем?» «На то, что мы отправим за ними кавалерию», — продолжил курфюрст Бранденбурга. «Кто знает, что там за лесом?» «Вы знаете?» «Я нет. А главное, куда они направились?» «И все же мне кажется это хорошим шансом. Эти кавалеристы очень опасны», — продолжал Бернар, а потом плавно перешел к намекам на трусость. «И если вы позволите, я бы лично возглавил атаку на них». «Вы сами?» — повел бровью Йоган Георг I. «Так, пожалуйста, я не против этой затеи. Вдруг и правда что-то дельное выгорит». Задумчиво промычал Йоган III Сигизмунд, обдумывая это предложение. «Хорошо, я тоже согласен. Хотя мне это все совсем не нравится». Жерар довольно кивнул и, пришпорив коня, ускакал к полкам кирасир, рейтер да крылатых гусар. Пятигорцев и панцирных казаков уже всех повыбили еще во время стояния под Смоленском. И уже минут через 10 Довольно крупная кавалькада тяжелой и линейной кавалерии устремилась на правый фланг, дабы встретить противника в лобовой атаке. Однако все было не так просто. Уйдя за лес, оба отдельных кавалерийских дивизиона заложили вираж и, чуть забрав вдаль от поля боя, обошли собственные позиции с тыла вне видимости неприятеля, а потом решительно направились в обход, но уже по другому флангу. Кавалерию же противника на искомом фланге встречал скрытно выдвинутый резервный пехотный батальон под прикрытием двух слоев испанских рогаток. Это позволило его развернуть в тонкую линию в два ряда для реализации всей стрелковой мощи. Да, они были без единорогов, что работали на основном поле боя, зато с четырьмя ротами гренадеров, что немало, совсем немало. Прохор Селедкин с тревогой провожал взглядом большую массу вражеской кавалерии, уходящей за лес. Людей у него было мало, вся операция проходила на грани фола. Ну, так ему казалось. Впрочем, в случае промаха тотального поражения не происходило, не должно было произойти. Он ведь сохранял костяк легиона, а значит, мог продолжать бои. Полчаса спустя. «Сигнал!» — тихо произнес командир сигнальщиков легиона. «Где?» «Вон же!» — указал тот пальцем куда-то вдаль. Взяв зрительную трубу и, приглядевшись, Прохор кивнул. «Так и есть». Почтовый голубь. Казалось бы, что такого? Но следом поднялся второй и третий, и все направились в сторону Смоленска. Очевидно, это был оговоренный сигнал. Совпадение слишком маловероятно. А значит, что? Правильно, конные дивизионы вышли на позиции. Как будто в подтверждение этого из-за леса донеслись отзвуки стрельбы и взрывов гранат. Пехотный батальон вступил в бой с кавалерией противника, то есть связал ее боем. «Вы готовы?» — обратился Селедкин к командиру полка полевой артиллерии. «Да, тогда начинаем». И спустя 5 секунд артиллерия замолчала. Перераспределялись цели. Банились влажным ёршиком стволы с целью охлаждения канала ствола. Минута, вторая, третья. «Пятое! Огонь!» — зычно зарычал командир полка полевой артиллерии, и все 54 ствола ударили со всей доступной для них скорострельностью, стремясь подавить прежде всего артиллерию. А легион под звуки свистков и мата бросился строиться, готовясь к фронтальной атаке. Последний свисток, отмашка — проигрыш вступления московского пехотного марша, включились барабаны, а вместе с ними и бойцы сделали первый шаг. 3 пехотных батальона были развернуты широким фронтом, глубиной всего в 4 ряда. За ними в качестве оперативного резерва двигалась всего рота штурмовиков, а над их головами с характерным звуком летели картечные гранаты. Рискованно, очень рискованно, но Прохор решился на такой шаг. Редкие выстрелы из легких орудий со стороны противника причиняли мало вреда. Ядра столь жидкому строю — плохой аргумент, неубедительный. Но потери все же пошли. Вышли на 200 метров. Пауза. Несколько ударов легких пушек, но уже картечью. Долетало хорошо, явно мелкое, ближнее. Вон какой разлет. Первая линия встала на колено, взяла ружья на изготовку. Вторая нависла над ней, сдвоенный залп. Вперед выходит на пару шагов вторая пара рядов и повторяет прием. Сдвоенный залп. Вновь вперед выходит уже перезарядившая пара шеренг. Сдвоенный залп. Прислуга пушек, вынужденная возиться вокруг них в полный рост, уже почти полностью выбита. Многие стрелки первой линии, приготовившиеся к бою, тоже получили гостинцев. Залп, залп, еще залп, и в каждом по 800 пуль. Итак, 3 раза в минуту, по 1,5 на каждого бойца. Бой был очень странный и не похожий на все привычные тактические приемы легиона. Бойцы просто стояли перед фронтом противника и обменивались залпами. Ну, войска коалиции пытались работать пушками, что очень быстро затруднилось из-за редутов первой линии, ставших естественным укрытием. Легионеры били компрессионными пулями с хороших ружей, благо что готовых бумажных патронов они получили большое количество. Спустя четверть часа, видя критическое положение своих войск, курфюрсты попытались спасти положение и организовали контратаку, собрав кое-какие силы в тылу в единый кулак. Легион дрогнул. К этому моменту из-за артиллерийского и стрелкового воздействия четверть из тех трех пехотных батальонов легиона уже лежала на земле. Он начал отступать, открывая возможность для удара единорогов. Чем те не побрезговали воспользоваться, отсекая наседающие на легион часть коалиции и загоняя их в укрытие, да рассеивая. Пехота врага очень неудачно подставилась. Прекрасный момент для нового натиска. Казалось, атакуй вновь, и противник побежит, да он уже почти бежит. Но тут из-за леса показалась кавалерия под командованием Жерара Бернара. Бам-бам-бам! Почти сразу за этим ударила от дальней опушки дюжина трехдюймовок, тех самых, что ушли с отдельными кавалерийскими дивизионами. И удачно так отработали, накрыли ставку картечными гранатами. Они, конечно, сидели в засаде, но, видя затруднения на поле боя, решили вмешаться очень своевременно. Если бы не их помощь, то Бернар смог бы сходу атаковать жидкий и потрепанный строй легионеров и смять его. И это был бы конец. Теперь же он замешкался, заколебался. Бам-бам-бам! Вновь ударили общим залпом полковушки, работая по ставке противника. А легионеры, повинуясь звуковым сигналам, ни медля, ни секунды стали стягиваться в оборонительные формации и занимать полуразрушенные редуты первой линии. 5 минут агрессивных маневров, и Бернар принимает решение отходить в город. Артиллерия легиона очень уж губительно бьет, да и психологически войска истощены, не бегут, хорошо, очень хорошо. Все-таки видят, как мало противников перед ними, только это и спасает. Вечерело. Тыловые службы легиона старательно выполняли свой долг. А Прохор грустно смотрел на чудовищное количество потерь. Треть легиона пала. Треть. Кошмар. Трагедия. Еще одна такая победа станет концом. Но главное... Не удалось обратить противника в бегство, подставив под засаду. То есть вся затея коту под хвост, и столько людей умерло совершенно напрасно. Нужно было продолжать спокойно обрабатывать их единорогами и дальше. Однако в ставке коалиции настроения были куда хуже. Оба курфюрста оказались ранены и не могли более выполнять своих обязанностей. Общее командование принял Жерар Бернар. В его распоряжении осталось только 4000 кавалеристов и 9000 пехотинцев, плюс 23 пушки легкие, и все, вообще все. Конечно, легион тоже потрепало, но он все еще оставался очень опасным соперником, а скорее всего и совершенно непреодолимой силой. Хуже того, из Варшавы принял гонец с новостями. Жерар даже зубами заскрежетал и слегка застонал от разочарования, когда услышал их. Оказалось, что император в кратчайшие сроки совершенно разгромил Данию и, осадив Копенгаген, вынудил ее заключить с ним мир, союз и династический брак, а потом вместе с новоявленным родственничком отправился на юг громить силы коалиции. Что конкретно там произошло дальше, толком не ясно. Однако в Варшаве паника и срочный сбор ополчения, потому что разъезды легиона видели возле Кракова. Бернар грязно выругался сквозь зубы и оглядел хмурые лица всех своих командиров. К Кто же знал, что это лысое и бородатое чудовище окажется настолько опасно? И что будем делать? Хрипло поинтересовался Йоган III Сигизмунд. Что? Раздраженно фыркнул Жерар. Идем к Варшаве. Там, вероятно, будут собраны все наши силы. Возможно, это шанс на заключение не самого позорного мира, если, конечно, там, под Варшавой, нас всех не перебьют. Или вы не поняли, зачем эти кавалеристы врага пробирались к нам в тыл? О, я вам поведаю. Император так делал однажды, под Смоленском. Засада в тылу, решительный натиск во фронт. Король Польши и великий князь Литовский Сигизмунд III едва смог вырваться из этой западни. Эти скоты ведь в засаду пушки ставят, да картечью бьют с удобных дистанций. По королю нас всех хотели убить. Отступаем, бросаем к черту всю обузу и отступаем. Оставляем в обозе только еду и боеприпасы. Все оставляем им. Пусть грабят, лишь бы задержать их и оторваться.